Глава 90. Противостояние меча и магии. Часть 4. От ее слов лицо Теодора помрачнело. Он пришел сюда просто поговорить, но, очевидно, его не так поняли. То же самое касалось и охранников, которые, видимо, не просто так оставили двух человек в покое. Поэтому Тео решил узнать, о чем именно идет речь, и каковы права победителя. Простите. Конечно, сэр Теодор не знает традиции империи Андрас. Глядя на него, принялась объяснять Ребекка, империя не гарантирует жизнь проигравшему, только победитель вправе решать, оставить ли ему жизнь, а проигравший должен что-то сделать для него взамен. Это должно произойти вне зависимости от условий поединка, и если проигравший отказывается, его ждет суровое наказание от семьи. Слушая обо всех этих жестоких традициях, Теодору ничего не оставалось, кроме как молчать. Не было преувеличением сказать, что эта варварская империя говорила лишь мечами и силой, а не словами. Сильные становились победителями, а слабые – проигравшими. Это было настоящее подобие пищевой цепочки, ничем не связанной с этикой и моралью. Общество, в котором сильный мог делать что угодно просто потому, что он был сильным, было не обществом, а стадом животных. Тео был поражен тем, как нация с такой примитивной системой стала империей. Нет, если это случилось, значит, это было возможно. В детстве людям приходилось переживать интенсивное обучение. Затем, когда они присоединялись к обществу, им приходилось выживать в состязаниях, которые называли дуэлями. Суровый отбор неизбежно приводил к созданию опытных убийц. От самой могущественной армии на северо-восточном континенте до семи мечей империи. Движущей силой империи Андрас, которой на протяжении столетий удавалось сохранить огромные размеры, были по-настоящему кровавые обычаи. Во многих отношениях это была страна, лишенная здравого смысла. От полученного культурного шока у Тео даже закружилась голова. Однако вскоре он восстановил свое самообладание и продолжил разговор. «Сейчас вы не в Андрасе. Вы выслушаете мою просьбу?» «Да, я рыцарь Андраса. Мне тяжело все это понять. Я не знаю, каков верхний предел требований». Ребекка немного помолчала, после чего открыла рот и произнесла: «Можно требовать богатства, денег и даже обучения навыкам. Рабства у нас не существует, а потому невозможно взять побежденного в рабы, однако вы можете безвозмездно использовать противоположную сторону один раз. Если у двух сторон разные полы, может возникнуть специальный запрос. Специальный запрос на одну ночь». Естественно, эта тема смущала Ребекку, и ее голос стал тише. Девушка опустила взгляд, и ее лицо покраснело. Теодор не понимал, что ему на это ответить. Он бессознательно обвел взглядом ее фигуру, после чего несколько раз прочистил горло. Однако Ребекка не могла не заметить направление движения его глаз. Ребекка посмотрела на Теодора холодным взглядом и произнесла: «Извините, но у меня нет опыта. Также мое тело находится не в самом лучшем состоянии, поэтому, если вы меня хотите, вам самому нужно обо всем позаботиться. Кроме того, на мне много одежды, так что вам придется снять ее с меня своими руками». Всерьез смутившись ее словам, Тео поспешно замахал руками. «Нет, я не собираюсь это делать». «Да, что ж, думаю, сэр Теодор не может быть удовлетворен кем-то вроде меня. Извините, госпожа Ребекка, пожалуйста, перестаньте шутить надо мной». Теодор с опозданием понял, что она шутит, и вздохнул. «Ах, извините, вы более невинны, чем я думала». С их первой встречи и до теперешнего момента Тео думал, что Ребекка была старомодным рыцарем. Однако, как оказалось, она вполне могла и пошутить. Улыбка на лице Ребекки была очень игривой, что поистине делало ее похожей на Рэндальфа. Затем Тео вспомнил, что он хотел спросить. «Скорее, я хотел бы кое-что спросить у госпожи Ребекки». «Что, вы знаете человека по имени Рэндальф?» Когда в комнате прозвучало это имя, улыбка на ее лице дрогнула. Ребекка посмотрела на Теодора так, словно увидела демона, а цвет ее кожи настолько побледнел, что девушка стала похожа на статую. Реакция, которую она никак не могла скрыть, была доказательством того, что она знала Рэндальфа. «Это имя, где вы его слышали?» Запинаясь, спросила Ребекка. «Прежде всего, я хотел бы узнать о том, в каких отношениях вы пребываете. Не узнав ответ на этот вопрос, я не смогу ответить на ваш». «Понятно». Ребекка выглядела несколько взволнованно, но вскоре быстро вернула свое самообладание, и цвет ее лица вернулся к норме. Ее хладнокровие было сопоставимо с тем, которое было у Теодора. Она была талантливой и выносливой, и вполне заслуживала того, чтобы стать учеником мастера меча. Ребекка молча смотрела на Тиаи. Наконец, решилась. «Сэр Теодор, вы можете сделать так, чтобы из этой комнаты не просачивался звук?» Тиа молча создал звукоизолирующий щит. Империя Андрас была государством, где сила определяла все. На вершине империи царствовали семь мечей, которых можно было назвать истинными лидерами этой нации. Фактически, они имели право руководить всеми, кроме императора. Активы, подобные имениям, были для них бессмысленными. Какую ценность это имело для мастера меча, который был похож на бушующий шторм? У них и без того была всемогущая власть в империи. Кланы, из которых вышли семь мечей, можно было назвать сердцем империи Андрас. Наша семья, Кловисы, когда-то была очень престижной в империи, поскольку мы произвели на свет одного из семи мечей. Согласно словам Ребекки, около 130 лет назад семья Кловисов поднялась благодаря появлению одного из мастеров меча. Впервые в их доме появились люстры и дорогая мебель. Они считали, что теперь их благополучие обеспечено на сотню лет вперед. Однако их мечтам не суждено было сбыться. Однажды его величество издал указ отследить чернокнижника, будоражащего империю, и лишить его головы. Семь мечей были абсолютно лояльны своему императору. Данный приказ был получен главой семьи Кловисов, который как раз и являлся одним из семи мечей. Он отправился за границу, однако так и не вернулся. С того времени семья пришла в упадок. Мастер меча не смог выполнить приказ своего императора, в связи с чем на Кловисов напала целая стая шакалов, а их славное имя было попрано. В этой погибающей семье и родились Рэндальф с Ребеккой. Мой отец был весьма способным мечником. Его собственных сил было недостаточно, но он искал талантливых женщин и сеял свое семя. Вы имеете в виду, мы с Рэндальфом, лишь наполовину брат и сестра. Ее холодные глаза смотрели вдаль, словно она вспоминала образ того, кого здесь не было. Большинство детей, которых он создал, вышли неудачными. Помимо Рэндальфа и меня, остальные дети были проданы другим семьям. Чтобы взрастить мастера меча, всей семье нужно было работать лишь на одного человека. Маги рождались магами, но вот в империи был собственный способ развития ауры. В специально отобранных талантливых детей вливались эликсиры, после чего им мог поспособствовать один из семи мечей. Кроме того, была высокая вероятность того, что именно такой молодой человек или девушка стал бы представителем следующего поколения мастеров меча. И Рэндальф, и Ребекка соответствовали критериям настоящих гениев. Однако Кловисы не имели возможности поднять на ноги сразу двоих. В этой ситуации им нужно было отказаться от одного из двух. Семья решила провести испытание, чтобы выяснить, кто из них является наиболее способным, поэтому Рэндальф и Ребекка были вынуждены находиться по разные стороны баррикад. Затем Рэндальф Кловис посреди ночи ушел из дома. Он сделал это ради своей сестры. Он оставил письмо, в котором сказал, что когда-нибудь снова увидит меня, но с тех пор я ничего не слышала о нем, закончила говорить Ребекка и тихо посмотрела на Тиа. Ее зеленые глаза были немного влажными. Похоже, эта история не была ложной. Кроме того, у нее не было причин лгать. Зачем ей нужно выдумывать подобную детскую мыльную оперу для Теодора, который даже не знал, каков в империи Андрас климат? Вот почему Тиа решил рассказать ей о случившемся. Я встретил Рэндальфа полгода назад. Его голос тек по комнате, окруженной заклинанием тишины, и лицо Ребекки просветлело, когда она выслушала эту историю. Она была удивлена, услышав, что Рэндальф искал парные мечи своих предков, а затем обрадовалась, когда узнала, что он нашел их в подземелье старшего лича. В эти моменты она выглядела как девушка своего возраста. Ясно, он ничуть не изменился. Ребекка попросила вновь повторить особо понравившиеся ей части истории, после чего с удовлетворенным выражением откинулась на подушке. Казалось, она полностью забыла о своих сломанных ребрах. Разговор между двумя людьми, а также действия магии тишины, были практически закончены. Дынь-дынь. Наступило 9 часов вечера, и в королевском дворце раздался колокольный звон, возвещавший о наступлении ночи. Это было не вполне подходящее время для того, чтобы взрослые мужчина и женщина оставались вместе в одной комнате. Тиа совсем забыл, сколько уже прошло времени, и быстро встал со своего места. Он вполне приятно провел время во многих отношениях. Тогда я пойду. Конечно, смешно говорить это человеку, которого я сам и ранил, но, пожалуйста, берегите себя. Ах, сэр Теодор. Ребекка хотела приподняться и что-то сказать, но ее ребра отозвались резкой болью, а потому слова так и потонули в ее горле. В конце концов дверь закрылась, и Ребекка осталась одна. В комнате стало тихо, и девушка медленно вытянула руку по направлению к двери. Она еще не заплатила цену за поражение. «Пообещайте, что мы встретимся в будущем, сэр Теодор». Закрыв глаза, она поклялась, что когда-нибудь погасит этот долг. То, что произошло после этого, было действительно нелепо. Теа вышел от Ребекки и уставился на охранника, который смотрел на него равнодушным взглядом, после чего вернулся в свою комнату, испытывая какую-то неуверенность. Как всегда, он скормил Глаттани две книги и, составив график тренировок, уснул. Наступил следующий день. Теа планировал попросить Веронику немного потренироваться с ним, но тут внезапно несколько раз кувыркнулся в воздухе. Источником этого злодеяния были Сильвия и Бландилу. Именно тогда Теодор понял, что по дворцу уже успели поползти слухи. «Эти ненавистные брат с сестрой, два сапога пара», — подумал он, вспомнив игривую улыбку Ребекки. Он никак не ожидал, что Рэндальф нанесет ответный удар именно таким путем. Теа изо всех сил пытался убежать от лап Бландилла, но в итоге был вынужден сдаться. Глава 91. Скачок в чувствительности. Часть 1. Переговоры между двумя государствами продолжались еще несколько дней. Из-за победившего на дуэли и проявившего милосердие Теодора, делегаты из империи Андрас вынуждены были сидеть за столом переговоров в крайне неблагоприятном положении. Правда, дело состояло не только в том, что их Ребекка была побеждена. После того, как выяснилось, что Ллойд Паллан отсутствовал на званом ужине, делегация была вынуждена принести свои извинения королевству Милтор за все причиненные неудобства. И вот, спустя 4 дня было сформировано новое соглашение между двумя сторонами. Что ж, тогда я оглашу окончательную версию. Главный представитель королевства Милтор, Карлов, принялся медленно зачитывать последнюю редакцию. И Андрас, и Милтор продлевают срок существующего соглашения о перемирии на 10 лет. Кроме того, Андрас передаст Милтору приграничные владения Перт, Бегул и Хирген. Кроме того, управление 3 оспариваемыми железными рудниками и 1 золотым прииском должно быть передано соответствующим имениям. Соотношение тарифов. Десятки длинных и не очень пунктов были зачитаны громким голосом Карлова, и ни один из них не был в пользу империи Андрас. Чем дольше продолжал звучать его голос, тем сильнее морщились лица членов делегации. В свою очередь представители со стороны Милтора внутренне посмеивались, глядя на их кислые лица. Сколько же благоприятных возможностей предоставила им эта сделка с империей Андрас, сильнейшей военной державой северной части континента. За долгую историю существования Милтора подобные случаи можно было пересчитать по пальцам одной руки. Карлов продолжал оглашать текст соглашения почти 10 минут, после чего, наконец-то, закончил. Все верно. Империя Андрас соглашается с предложением королевства Милтор и продлевает соглашение о перемирии на оговоренных условиях. Особенно удивительной была реакция пана Эллианиса. Он без малейших возражений принял соглашение, невыгодное для его государства. В случае отказа империи, Милтор подготовил много контрдоводов, так что их попросту не могло не ошеломить такое легкое согласие. Впрочем, в результате Милтор, так или иначе, получил то, что хотел. Лишившись повода продолжать вести переговоры, делегация была вынуждена покинуть столицу Монавиль через 6 дней после прибытия. 6 дней, и вправду слишком быстро. Теодор отложил книгу и посмотрел на делегацию, проезжающую через ворота. Подобный вид был доступен лишь из одного из самых высоких зданий Монавиля, центральной башни магии. Активировав ястребиный глаз, Теа посмотрел на одного из участников этой делегации и увидел, что, к сожалению, она еще не настолько выздоровела, чтобы ехать верхом на лошади. В конце концов, она получила с близкого расстояния 5 болезненных ударов, не уклонившись ни от одного из них. Теа посмотрел на повязку, которая все еще была обмотана вокруг ее предплечья. Он знал, что аура превосходна для обороны. Вместе с этим оборонительные способности опытного рыцаря были за гранью воображения. Пусть он и не использовал всю свою силу, но все, чего он смог добиться, это поломать ей лишь пару ребер. Если бы Теодору не удалось отклонить большинство ее ударов, то, возможно, эта схватка не закончилась бы простой царапиной на его руке. Придет день, когда он снова почувствует на себе силу атаки аурой. И если они когда-нибудь встретятся, то Ребекка будет в несколько раз страшнее, чем сейчас. Таким образом, Теа не мог себе позволить наслаждаться лаврами победителя. «Думаю, все должно быть в порядке», — если я буду ею понемногу шевелить. Тя несколько раз подвигал рукой и аккуратно снял повязку, обматывающую его руку от запястья до локтя. К счастью, кожа под ней зажила, и остался всего лишь небольшой шрам. Согласно совету целителя, ему было еще слишком рано для физических нагрузок, но двигать рукой ему не запрещалось. Таким образом, Теодор продолжил читать книгу, делая травмированной рукой простые разминочные упражнения. Последние 6 месяцев многие дворяне пытались завербовать его, а потому сейчас он прятался в библиотеке. «Теодор, Теодор Миллер!» — раздался чей-то голос в коридоре. «Да, что-то случилось!» — приподнявшись, ответил Тя. «Ах, вот вы где! Я Энди из магического сообщества. Мне было поручено привести Теодора Миллера в главный офис». «Главный офис?» — переспросил слегка удивленный Тя. «Это был кабинет, который располагался на самой вершине центральной магической башни, в которую многие маги за всю свою жизнь не удостаивались возможности попасть даже один раз. По умолчанию, все текущие задания решались 4 башнями, а само сообщество занималось лишь юридическими процедурами. Конкретно в этом же кабинете сидел президент магического сообщества, причем преимущественно один. «Да, вас вызвал непосредственно сам президент магического сообщества. Он хочет, чтобы вы пришли сразу же, как только сможете». «Хорошо, я понимаю. Сейчас приду». Библиотека магического сообщества располагалась достаточно высоко. Но чтобы попасть на самую вершину башни, Теодору нужно было подняться на несколько этажей, а потому он сразу отложил книгу. Затем он пошел следом за посланником, Энди. Кабинет был недалеко, поэтому 2 человека остановились перед его дверью уже через 5 минут. Как и всегда, Тя был оставлен в одиночестве. Затем он осторожно коснулся двери офиса сообщества. Дверь оказалась куда легче, чем выглядела, и через мгновение он зашел в просторную комнату. «О, ты пришел», — приветливо произнес старик, президент сообщества, которого в последний раз Тя видел на всеобщем собрании. Стоявшая рядом Вероника махнула ему рукой. Теодор шагнул вперед и поклонился. Ни с одним из этих людей он не мог чувствовать себя комфортно. Старший маг Красной башни Теодор Миллер приветствует президента и мастера башни. «Рад тебя видеть. Извини за столь неожиданный вызов, но есть кое-что, что нам нужно сделать». «Все нормально. Я как раз закончил то, чем занимался». «Тогда я рад. А теперь садись». Тя сделал еще шаг вперед, повинуясь словам президента, но тут потрясенно замер на месте. Нет, точнее было сказать, что он испугался. А то, как выглядела эта, форма которого всплыла в мягком освещении, было настолько шокирующим, что он почти машинально выстрелил в него магической ракетой. Возможно, он не ощутил его присутствия потому, что это было неживое существо. Больше всего оно походило на статую лысого тролля. Статуя, статуя. В любом случае, президент магического сообщества не стал бы размещать у себя в кабинете элементы ненужного декора. Кроме того, динамичный вид этого ужасного творения показывал, что тролль в любой момент может ожить. Однако, когда удивленный Теодор опустился на стул, никто ему так и не объяснил, что это такое. Криво улыбнувшись, президент магического сообщества открыл рот и произнес: «На этот раз работа была выполнена более чем успешно. Я не думал, что делегация Андроса согласится с этим предложением. Сперва ты уберег высшего эльфа, а теперь стал ключевой фигурой этого соглашения. Вы переоцениваете мое значение». «Нет, отнюдь. Теперь ты догадываешься о причине, по которой я тебя позвал. Честно говоря, у тебя была одна идея». «Награда?» — от нерешительного ответа Тя лицо президента растянулось в широкой улыбке, и он ответил: «Верно. Его Величество и я обсуждали это с мастерами башен и решили наградить тебя. Проблема в том, что это по-прежнему совершенно секретно, и если награда будет выдана публично, нам не избежать множества споров». «Секретно, имей это в виду. О данном предмете не знают даже в Желтой башне, за исключением разве что меня и самих мастеров башен. Поэтому ты не сможешь избежать наказания, если произойдет утечка информации». Президент попытался было предупредить Теодора, но Вероника тут же отрезала: «Эй, старик, зачем ты пытаешься запугать ребенка? Это мы решили дать ему награду, так что и ответственность возьмем на себя». «Нет, это все еще. Малыш, ты уже и так все понял, верно?» Вероника снова оборвала старика на полуслове и улыбнулась Теодору. Тя торопливо кивнул, глядя на то, как президент проглотил остаток фразы. Он хотел проворчать что-то насчет современной молодежи, потерявший всякое уважение к пожилым людям, но это было бы больше похоже на задирание красивой девушки. Более того, в этом кабинете он не был старшим по чину. С этого момента, я могу объяснить, в тот же момент в комнате раздался скрипучий звук, словно кто-то повел ножом по стеклу. Президент и Вероника практически не отреагировали, но вот Теодор инстинктивно подскочил со стула. Этот резкий голос, казалось, царапал его нервы. Тя перевел свой взгляд на источник звука, который находился в 10 метрах от него. Как только он увидел его, на лице Тя появилось замешательство. Статуя, это она говорила, все было именно так, как он и предположил. Статуя, похожая на тролля с лысой головой, двигалась словно живое существо. Она размяла свою затекшую шею, после чего уселась на пол. Затем ее глазные яблоки, вырезанные из камня, посмотрели на Тя, а отвратительное лицо засмеялось. Куха, ха, удивлен, давно, видел, реакция. Конечно, Тя был удивлен. Даже легендарные горгульи не могли почесывать свои крылья, как это делали живые существа. То же самое касалось и големов, созданных древними магами и дворфами, впитавших их силу. Они обладали мощнейшей разрушительной силой, но двигались словно куклы. Несмотря на всю свою мощь, ни в одной исторической летописи не упоминалось о големах, которые действовали, словно настоящие люди. Лысый тролль определенно был на шаг впереди современной магии, однако он не смог превзойти законы физики. Будумэм, Вероника не выдержала этого скрипучего смеха и с разворота врезала статуе ногой. Статуя была наполовину разбита этим мощнейшим ударом и рухнула на пол кабинета, тут же прекратив смеяться. Во многих отношениях это была необычная ситуация. Разве я не говорила тебе уже несколько раз не смеяться вслух? Ты, чертов гремлин, не пугай моего малыша, произнесла Вероника, поставив ногу на статую. Это, сила, старая ящерица. Чего? Воскликнула Вероника с пульсирующей жилкой на лбу и пнула статую еще несколько раз. Дудах, бубум, один удар в живот, а затем два удара по рукам и ногам. Статуя была серьезно избита и лишилась своих конечностей. Удар Вероники мог снести с петель даже тяжелую дверь, не говоря уже о какой-то статуе, которая определенно превосходила современную магию. Президент тяжело вздохнул и посмотрел на Теодора. Возможно, он уже несколько раз был свидетелем подобного зрелища. «Президент, эта статуя», глядя на его реакцию, осторожно спросил Тя. «ХМ, мне не хотелось бы представлять вас друг другу в подобной, КХМ необычной ситуации, но тут уже ничего не поделаешь», произнес президент, указывая на статую, которая была превращена в груду хлама. «Как ты уже заметил, это необычная статуя. Способ, с помощью которого она передвигается, и материалы, из которых она состоит, не опознаны. Это неизвестный голем, которым может управлять лишь маг 7-го круга. Это была одна из таинственных загадок башен магии. Мастер Желтой башни, Нордин, он контролирует эту статую». Глава 92. Скачок в чувствительности. Часть 2. Теодор затаил дыхание. Фактически, он догадался об этом еще до того, как получил ответ президента магического сообщества, но, получив подтверждение, испытал совершенно иное чувство. Единственным, кто был способен на такое, был мастер Желтой башни. Именно он был тем самым таинственным мастером, возраст и пол которого были неизвестны. По слухам, он имел право отказать в аудиенции любому человеку в королевстве, и никто, за исключением других мастеров и короля, не мог встретиться с ним. Верхний этаж Желтой башни был запретной зоной в буквальном смысле этого слова. По словам президента магического сообщества, даже он видел мастера Желтой башни один или два раза за 100 лет. «Подождите, вы сказали 100 лет, верно? Я понимаю твое удивление, но это еще не конец». Тя был поражен столь огромному числу. Согласно нашим данным, башни магии были построены в соответствии именно с его проектами. Он поспособствовал процветанию этой страны больше, чем любой другой мастер башни. Положение Нордина в медицине, алхимии, металлургии и архитектуре приравнивается к божественному. Именно он является причиной того, что Северный континент обладает более совершенными артефактами, чем другие регионы. Он проектировал башни магии, но, президент, согласно вашему объяснению, мастеру Желтой башни должно быть, по крайней мере, 600 лет. Данный ответ выходил за грани воображения, а потому Теодор окончательно потерял дар речи. Из того, что он помнил, башни магии были построены около 500 лет назад, а в течение нескольких последующих поколений они лишь усовершенствовали и модернизировали свою структуру. Как утверждалось, когда башни магии начали функционировать, процветание королевства Милтар сделало несколько существенных шагов вперед. Мастер Желтой башни был главным кирпичом в фундаменте королевства Милтар. Неудивительно, почему королевская семья хранила его личность в секрете. Его необыкновенная продолжительность жизни и трансцендентные способности могли привести к излишней головной боли, если бы он был раскрыт. Более 600 лет. Он определенно не человек. Ни мастера меча, ни высшие маги не могли так долго жить. Эльфы, которые славились своей продолжительностью жизни, жили всего 200 лет. Даже высшим эльфам, унаследовавшим древнюю кровь, было отведено не более 300-400 лет. Если бы Теодору пришлось выбрать самый очевидный вариант, который, фактически, был близок к бессмертию, то это был бы какой-нибудь демон или бог. Ну, или, в крайнем случае, один из драконов, которые считались сильнейшими существами. Однако это было уже чересчур, чтобы принять такой вариант в качестве правильного ответа. Более того, ни один из представителей этих созданий не мог стать магом. Магия – это умение, которое люди переняли у других рас и приспособили под себя. Тот, кто уже родился с магией, не испытывал ни малейшего желания учиться такой неэффективной системе. А потому совершенно невозможным было предположение, что какая-нибудь богоподобная сущность стала бы жить в облике мастера башни, помогая одной из цивилизаций развиваться. Президент магического сообщества понял, о чем задумался Тя, и рассмеялся. Это бесполезно. А то, о чем ты сейчас думаешь, было уже вдоль и поперек изучено многочисленными магами. Пока он сам не раскроет свою личность, бессмысленно будет делать какие-либо предположения. Поэтому не забивай себе голову ненужными вещами. Словно в подтверждение этих слов битва между двумя мастерами башен закончилась. Шум в углу кабинета прекратился, и что-то появилось. Вероника полностью уничтожила руки, ноги и тело мастера Желтой башни, оставив от него лишь лысую голову тролля. Сияя желтым светом, голова покатилась к ногам Теодора. Катясь по полу, голова тролля пробормотала. «Это слишком, функция восстановления, не работает. Вот почему, с самого начала, придется делать. Ты перестанешь уже ныть?» Подошла Вероника и взяла голову в свою руку. «Красная башня оплатит все расходы на ремонт, так что быстро отдай ее малышу. Хаем, эта вещь, непроста. Вот, объясни это малышу, а не мне. Кхе». Вероника повернула голову тролля к Тя. Внезапно лицо тролля растаяло, его глаза, нос и уши исчезли, а затем появились снова. Это было магическое явление, о принципах которого Тя даже не догадывался. Предыдущий скрипучий голос полностью изменился и произнес: «Награда, которую ты получишь, усилитель чувствительности 37. Усилитель чувствительности. Верно. Ты должен знать, насколько важна чувствительность для магов. Никакая тренировка или предметы не смогут ее увеличить», — произнес голос, после чего торжественно объявил: «Но с этим усилителем ты сможешь выйти за свои пределы». Затем из его рта показалась драгоценная коробочка. Оха! Теодор, немало удивленный этому действию, тут же взял коробку. «Ах, простите, извините, я забыл, что мои конечности были сломаны», — добавил мастер Желтой башни. «Нет, все в порядке», — ответил Тя и, естественно, положил коробку в левую руку. Она была создана с помощью магии, так что не могла ли она годиться в качестве пищи для глоттани? Тонкий язык прополз через щель в коробочке, предоставив ему полную информацию о предмете. Усилитель чувствительности 37, лекарство. Усилитель чувствительности, эликсир, рожденный в результате смешения восточной алхимии, западной алхимии и фармакологии. При его создании было проведено 36 неудачных испытаний, а потому в его название было включено число 37. Данный предмет – концентрат редких ингредиентов в сочетании с древней алхимией и навыков мага высокого уровня. Это средство существенно повышает чувствительность к мане. Класс предмета – сокровище. Время переваривания предмета – отсутствует. При поглощении резко возрастает чувствительность к мане. После поглощения понимание алхимии увеличится на 2 шага. Более эффективно употребить эликсир обычным способом, нежели через использование функции глоттани. После поглощения организм начнет вырабатывать иммунитет к действию лекарства. После употребления 2 доз эликсир будет бесполезен. Это реально. Дело было не в том, что он не поверил объяснению мастера Желтой башни, а в том, что лишь увидев информационное окошко Тиа смог по-настоящему осознать ценность этого предмета. В прошлом он испытывал недостаток уверенности в себе именно из-за своей плохой чувствительности. Общеизвестным фактом было то, что чувствительность невозможно было поднять вообще. Таким образом, средство, способное сделать это, было сокровищем в прямом смысле этого слова. Не только неудачники, но и самые простые люди с его помощью могли бы сделать несколько шагов вперед в сфере магии. Если бы можно было наладить массовое производство таких эликсиров, то национальная мощь Милтара увеличилась бы в несколько раз. Кстати, от возникновения идеи до ее реализации, сумма потребленных ингредиентов составила 350 000 золотых. Но я даже и не подумал бы над тем, чтобы продавать такой продукт. Это просто смешно. От слов, которые проворчал мастер желтой башни, Тиа застыл на месте. В его руке лежал плод 64 лет исследования и огромное количество затраченных ингредиентов стоимостью 350 000 золота. Драгоценная коробочка теперь ему больше напоминала сундук, битком набитый золотыми монетами. И вправду, не было бы никакой необходимости держать его в тайне, если бы мастеру желтой башни удалось производить его в больших объемах. Вероника не знала, что он чувствует, и просто сказала: «А теперь, малыш, прими его прямо здесь, так будет правильно во многих отношениях». «Что, прямо сейчас?» «Да, ах, я понял, его нельзя ни хранить, ни продавать, верно?» «Поистине светлая голова», — рассмеялась Вероника и похлопала его по макушке. Согласно ее словам, высшие эшелоны власти дали ему это лекарство с целью личного использования, а потому они не потерпели бы его продажу или хранение. Это была национальная тайна, а, значит, усилитель нужно было употребить в присутствии как минимум президента магического сообщества и двух мастеров башен. Конечно, это была не единственная причина, по которой рядом с ним находилось сразу два мастера. Кроме того, не лучше ли, чтобы в этом процессе за тобой наблюдали мастера? Помочь мы, наверное, мало чем сможем, но зато мы сможем обеспечить твою безопасность. Вот почему я позвал тебя. Все было именно так, как он и сказал. Президент был магом 7-го круга, а Вероника и вовсе 8-го. Никто не смог бы даже прикоснуться к тебе, пока рядом с ним стоят двое таких людей. Теодор окончательно во всем разобрался и открыл крышку коробочки. Шук, наружу хлынул одновременно и сладкий, и кислый запах. Вдохнув этот аромат, Тиа почувствовал, как его легкие начали застывать, а источником запаха была голубая бусинка, лежавшая в центре коробки. Тиа осторожно взял лекарство и, хлюп, и проглотил его. «Вы съели усилитель чувствительности 37. Сила, заключенная в нем, стимулирует ваш потенциал. Чувствительность к мане пользователя будет настроена на максимальное значение. На какое-то время ваше восприятие выйдет из-под контроля. Вам следует перетерпеть данные неудобства». Это лекарство было удивительным во многих отношениях. Как только оно попало к Тиа на язык, то моментально растаяло. Это было похоже на то, как лизать густой туман. Теодор почувствовал, как по его пищеводу начал стекать водный пар, а в нос ударил освежающий аромат. После того, как Тиа полностью проглотил эликсир, на его лице появилось замешательство. Интересно. И на этом все. Однако только он договорил, произошла самая настоящая полномасштабная реакция. Теодор упал со стула и покатился по полу. Он не чувствовал ни боли от падения, ни голосов Вероники и президента, взывающих к нему. Тиа был знаком с болью, но это ощущение было чем-то, что нельзя было назвать болью. Подобное состояние трудно было объяснить. Однако можно было привести простой пример. Что, если бы нос человека внезапно стал столь же чувствительным, как у волка, и он стал бы ощущать запахи столь же остро, как дикий зверь? Что, если бы уши человека внезапно стали такими же чувствительными, как у летучей мыши, которая могла свободно перемещаться в темноте? Ответом будет – ничего. Человеку не справиться с подобным восприятием, и временами чрезмерное количество информации было бы сродни боли. Точно так же, как глаза, которые приспособились ко тьме, будут болеть, если вокруг резко станет светло, так и остальные чувства испытают подобный шок. Чувствительность к мане ничем не отличалась. Некоторые люди воспринимали ману как нечто хрустящее в их руках, в то время как другие изо всех сил пытались не упустить из своих рук эти едва уловимые пылинки. Как правило, Теодор воспринимал ману легким водяным паром, но теперь он словно оказался внутри айсберга. В разы усиленная чувствительность перекрыла ему дыхание. «Я, Я не могу дышать. Это ситуация. Он почувствовал, что умирает под этим несуществующим давлением, которое давило на него со всех сторон. Но в этот момент его за шею схватила спасительная рука. «Малыш, очнись!» Пальцы, охватившие его шею, были горячими. Теплота Вероники помогла ему мгновенно восстановить свои чувства. Его 5 чувств вернулись, и он смог дышать, несмотря на то, что мана все еще давила на его тело. Однако он понимал, что это не более чем иллюзия. Пока Тиа изо всех сил пытался преодолеть эту мощь, до него вновь донесся резкий голос Вероники. «Не противься мане. Мана, давящая на тебя, всегда была вокруг тебя. Ты просто до сих пор этого не ощущал. Нет оснований противиться ей только потому, что раньше ты ее видел не так, как следует. Используй магию». Вероятно, машинально последовать совету, Тиа помогли долгие и упорные месяцы тренировок под руководством опытного волшебника. Удар молнии – это было самое базовое заклинание, которое ему ни разу не удавалось до тех пор, пока не проснулась Глоттани. Встревоженный Тиа окунулся в свою память. Это была простая магия 2-го круга, которая могла воспроизвести, в лучшем случае, пару десятков разрядов. Однако результат намного превзошел его ожидания. Вжу-вжу-вжу-вжу. 100 или 200. Кабинет в мгновение ока заполнился несколькими сотнями молний. Бумаги, мирно лежавшие на столе, вспыхнули, а на полу появились черные следы и сажа. Творящийся хаос показывал, что сила этого заклинания стала в несколько раз больше, чем раньше. Вышедшая из-под контроля чувствительность была близка к природному бедствию. «Хорошо, ты хорошо справляешься». Никто из присутствующих не мог пострадать от чего-то подобного. Веронику с близкого расстояния ударило несколько дюжин молний, однако на ней не появилось ни одного ожога. Ее тело окутывала базовая защитная магия 4-го круга, отражавшая все молнии. Скорее даже наоборот, она положила руку на плечо Тиа и призвала его использовать магию еще интенсивнее. В конце концов, единственной разрушенной вещью в офисе стали лишь остатки статуи. Постепенно Тиа пришел в себя. Ах, туманная мана теперь была похожа на грязь, прилипшую к его коже. Итак, вот какое оно, ощущение маны. Больше ничто на него не давило и не мешало дышать. Маны не существовало, а потому давление тоже было вымышленным. Это служило доказательством его повышенной чувствительности. Тиа медленно поднялся и провел рукой по воздуху. Там, где должно было быть лишь сопротивление воздуха, было что-то еще, мана. Некоторые говорили, что она как вода. Некоторые сравнивали ее с землей. Некоторые считали ее огнем. До этих самых пор Тиа не мог понять, что это значит. Он думал, что это просто преувеличение, или же что подобное посильно ощутить лишь настоящим гением. Для Теодора Миллера она всегда была миражом, насмехавшимся над ним издалека, или облаком в небе, которого ему никогда не было суждено достичь. Однако с этого момента все изменилось. Огромный талант, который ранее проявила Сильвия, уровень чувствительности, который не требовал даже произнесения заклинания, наконец-то получил то, чего никогда бы не смог обрести. Глава 93. Скачок в чувствительности. Часть 3. Пока Тиа пребывал в настоящем восторге, Вероника с облегчением вздохнула и пробормотала. Ага, реакция малыша слишком внезапна. Они знали, что повышение чувствительности сопровождается некоторыми побочными эффектами, но реакция Тиа была намного хуже, чем они ожидали. Был шанс, что он и вправду задохнется. Даже мастер Желтой башни, создавший это лекарство, не ожидал подобного развития ситуации. Он уставился на пустую коробку и с серьезным лицом пробормотал. Странно, для такой сильной реакции чувствительность должна быть на самом дне. Но человек, который поднялся на 5-й круг в возрасте 20 лет, не может быть таким. Неужели стабильность все еще недостаточно? Я должен пересмотреть ее еще раз. Ответ был правильным, но мастер Желтой башни этого еще не понимал. Молодой герой королевства Милтер, который уже упоминался как кандидат в будущие мастера, действительно был практически начисто лишен чувствительности. В конце концов, мастер Желтой башни должен будет провести еще месяцы исследований, ломая себе голову над данной проблемой. «Малыш, ты уже очухался?» – спросила его Вероника, закончив убирать последствия ударов молний. Теодор чуть не пострадал от маны. Хоть это и была нематериальная субстанция, ее воздействие было достаточно интенсивным, чтобы он спутал ее с реальным тактильным ощущением. Вместе с этим, рука Вероники была подобна воздействию маны. Ее горячее прикосновение пробудило его чувства и помогло ему выдержать сокрушительное давление маны. В некотором смысле Вероника оказалась самым подходящим помощником в этой ситуации. Шея Теодора, которую она держала, до сих пор чувствовала жар ее пальцев, и он от всего сердца поблагодарил ее за помощь. «Спасибо вам за помощь, мастер башни. Ай, пустяки». Когда цвет лица Теа вернулся в свое первоначальное состояние, Вероника проговорила: «В ближайшее время тебе стоит быть максимально осторожным при использовании заклинаний. Теперь твоя чувствительность стала значительно выше, а потому скорость и отклик твоей магической силы значительно возрастут. Однако ты не сможешь контролировать это так, как прежде. Может случиться настоящая катастрофа, если ты решишь использовать широкодиапазонное заклинание». «Безусловно, тебе достаточно было вспомнить удар молнии. Его мощь стала в несколько раз больше от первоначальной. Пусть на Веронике это и не работало, но его сила определенно была на уровне Триго Круга. Если он невзначай заденет им обычных людей, то они моментально отправятся на тот свет». Те оказалось, что у него внезапно появились крылья. Однако лишь начав летать, он еще не мог полностью разобраться со своими чувствами. А потому Теодор внимательно прислушивался к словам Вероники. «Если раньше твой контроль магии сводился к переливанию воды из бутылки в чашку, то отныне ты будешь вынужден ограничивать количество воды, открывая и закрывая кран целого резервуара. Ты должен быть сосредоточенным. Чувствительность и магическая сила подобны оружию, а потому зависит от навыков того, кто их использует. Дураки, которым везет родиться с высокой чувствительностью, появляются лишь несколько раз за поколение». Вероника смеялась над этими безликими дураками. Они были ленивыми людьми, которые целиком и полностью зависели от своего врожденного таланта и не знали, что нужно уметь каждому магу. А потому они не понимали, почему у них уходили годы или даже десятилетия на то, чтобы пересечь стену. Большинство из них разочаровывалось и останавливалось уже перед первой стеной, с которой они сталкивались, в то время как умеренно талантливый человек, который упорно работал, становился куда более хорошим магом, чем некоторые гении. Талант может быть дарован небесами, но воля выковывалась лишь путем преодоления тягот. 5 лет полного отсутствия возможностей закалили волю Теодора Миллера до состояния стали. Именно по этой причине после получения гримуара его темпы роста были исключительными. Он упорно работал и расширял свой потенциал, превосходя любые мыслимые и немыслимые пределы. Кроме того, если ты перепрыгнешь через стену 7-го круга и станешь мастером, ты достигнешь пределов чувствительности. Итак, не предавай самого себя и продолжай делать то, что делал до сих пор. На этом совет от сестры Вероники закончен. Ну как, он хоть немного полезен? Да, более чем. Спасибо большое, ответил Теа, посмотрев на нее с глубокой признательностью. Совет Вероники стоил 1000 золотых. В этом веке было лишь 2 человека, достигших 8-го круга, а потому 1000 золотых за ее совет было даже слишком дешево. Однако Вероника, проявившая к нему такую доброту, не смогла посмотреть в глаза Теа. Если бы здесь присутствовал кто-то посторонний, то он наверняка рассмеялся. Тем не менее, повисшая атмосфера была нарушена голосом мастера Желтой башни, исходившим из головы тролля. «Не отворачивайся, девочка-ящерица. Зачем ты себя так ведешь с таким молодым человеком? Тьфу! Ничего, с тобой я поговорю позже». Вероника на мгновение впала в ярость, однако затем покачала головой и передала остатки тролля Теодору, поскольку хотела, чтобы мастер Желтой башни прекратил шутить. Конечно, позже она обязательно изобьет его, но на данный момент это несчастливое будущее было слегка отложено. Голова тролля посмотрела на тебя и сказала: «Хммм, действительно интересный парень. Кроме того, я чувствую исходящий от тебя запах выдающегося элементаля. Я думал, что мастер Красной башни преувеличивала, когда сказала, что ты будешь следующим великим магом. Спасибо. Я просто даю объективную оценку. Кроме того, поздравляю с тем, что ты стал первым пациентом. Нет, бенефициаром моего лекарства. Я запомню твое имя». Затем мастер Желтой башни сказал тебе еще несколько слов. «Какое-то время мы не будем видеться, но когда-нибудь мы снова встретимся. Теодор Миллер, когда придет время, я расскажу о тайнах, скрытых в тебе». На этом все. Пораженный Теа смотрел на то, как голова тролля превратилась в пыль. Пыль в его руках так и осталась пылью, больше ни во что не преобразившись. В любом случае, магическая сила мастера Желтой башни, казалось, достигла наивысшего уровня, вне зависимости от количества его кругов. Нет, возможно, он уже вышел за пределы 7-го круга. Личность мастера Желтой башни была абсолютно засекречена. На самом деле, вполне достаточно было одного только упоминания о том, что его способности уже превзошли 7-й круг. Тя немного поразмышлял над этим, после чего сдул пыль. Ни к чему, что делал мастер Желтой башни, он не мог применить какие-нибудь контрмеры, а потому было попросту смешно нагружать себя лишними тревогами. Самое эффективное решение – это то, которое принесет хоть какой-нибудь результат, а потому голос, который тебя услышал, был весьма нежданным. Пользователь, будь осторожен с этим человеком, которого зовут мастером Желтой башни. Глоттони пробудилась ото сна и предостерегло Теодора. Прежде чем тебя успел поинтересоваться причиной, Глоттони продолжила говорить. Лекарство, которое проглотил пользователь, существо, которое его сделало, вероятно, является или потомком древней расы, или владельцем другого гримуара. Что, алхимические технологии и методы, примененные в этом лекарстве, использовались более 2000 лет назад. Он смог не только получить знания, но и применить их. Я могу предположить, кому из гримуаров это по силам, но подтвердить ни одну из догадок на данный момент не смогу. Владелец гримуара. Лицо Теодора застыло, когда он вспомнил о разрушениях, вызванных гримуаром поклонения смерти. Легион нежити под началом старшего лича был по-настоящему ужасной катастрофой. Тем не менее, вскоре Теа восстановил самообладание. Владелец гримуара. Означает ли это, что мастер Желтой башни не был порабощен своим гримуаром? Да, если он действительно владелец гримуара. Думаю, что он просто в полной мере использует свои возможности. Действительно. Теодору не нужно было бояться мастера Желтой башни или уклоняться от общения с ним, поскольку маловероятно, что тебя подвергся бы нападению, как в тот раз, со старшим личем. Если бы мастер Желтой башни изначально был именно таким человеком, то не стал бы в течение сотен лет способствовать процветанию Милтара. Более того, у тебя не было причин раскрывать его тайну, особенно учитывая то, что он еще практически ничего о ней не знал. Королевство магов. Милтар. В нем действительно было много секретов, в том числе таких, которые были скрыты в самом его сердце. Наряду с таинственным мастером Желтой башни и замаскированным мастером Белой башни, в башнях магии существовало немало и других тайн, и когда-нибудь Теа сможет узнать их, но не сегодня. «Когда-нибудь мы снова увидимся», — мысленно повторил он слова мастера Желтой башни. В Милтаре было множество вещей, которые он даже представить себе не мог, и все они были своего рода тайнами, и Теа абсолютно ни к чему было гоняться за ними. Настало время заняться своим собственным обучением и бросить вызов новым препятствиям. А первым делом мне нужно разобраться вот с этим. С сияющими глазами Теа вновь ощутил давление маны. Талант, которого он так жаждал, был прямиком перед его глазами. С тех пор рутина Теодора немного изменилась. Всего за полгода он изучил магию 5-го круга. Возможно, другие маги лучше него понимали тонкости тех или иных заклинаний, но он с полной уверенностью мог сказать, что изучил все более чем правильно. С тех пор Теодору нужно было накапливать опыт на практике. И вот, он продолжал свое обучение, несмотря на падающую эффективность. Гуру-ру-ру. Огонь врезался в стену комнаты для тренировок и с грозным звуком взорвался. Его сила и форма полностью соответствовали атакующему заклинанию 5-го круга «Огненный взрыв». Это было мощное заклинание дальнего боя, которое выжигало десятки метров пространства в радиусе одной точки. Только высшие маги Красной башни могли правильно применять его. Тем не менее, лицо Теа меньше всего указывало на то, что он рад успеху заклинания. Это был полыхающий снаряд. Волшебная формула и время активации заклинания были идеальными. Однако результат был отличным от того, что изначально задумывался. Заклинание 4-го круга спонтанно превратилось в магию 5-го. Подобную ошибку часто допускали новички, лишь только приступившие к изучению магии. Теодор вздохнул, глядя на свои ладони, а затем на закопченную комнату для тренировок. Он уже сбился со счету, сколько попыток закончились неудачей. Я знаю, почему у меня не получилось. Причина в том, что скорость обработки маны была слишком быстрой, а ее количество, которое он задействовал, было слишком большим. Кроме того, сила маны стала слишком мощно реагировать на его эмоции. Объяснение этому крылось в слишком быстром скачке чувствительности. Проблема заключалась в том, что ему трудно было исправить ошибки, вызванные его собственными усилиями. Тя не был рожден с приемлемым уровнем чувствительности и всегда стремился удержать в своих руках побольше этого раздражающего ощущения, а потому на его призыв отвечало больше маны, чем нужно, и его заклинание непреднамеренно трансформировалось в то, которое он не вызывал. Нужно изучить какие-нибудь хитрости. Теодору не потребовалось много времени, чтобы понять это. Тем не менее, у него был весьма ограниченный круг людей, к которым он мог обратиться за советом. Идеальными инструкторами были бы маги-мастера, которые обладали высшим уровнем чувствительности, но мастера башен и президент магического сообщества не могли заниматься обучением Теодора. Вероника временами давала ему кое-какие советы, но восприятие человека, который был на четверть драконом, сильно отличалось от чувств обычных людей. В итоге круг всех возможных кандидатов сузился до одного человека. Это был один из сверстников Тя и человек, который с самого рождения был наделен высочайшим уровнем чувствительности, а затем обучался искусству владения магией в поистине благословенных условиях. Она была гением, который был хоть и не так хорош, как Теодор, но уже построил ряд достижений и в следующем квартале должен был получить звание высшего мага. «Пожалуйста, позаботься обо мне», – застенчиво проговорила Сильвия Адрункус. Глава 94. Государственные гости Эльфхейма. Часть 1. В ретроспективе было трудно найти более подходящего человека, чем она. Сильвия могла изъясняться теми же словами, что и Теодор, и была лучшим спарринг-партнером, обучаясь у Бландила. По сравнению с мастерами, которых было трудно понять, она была прекрасным выбором для его текущего уровня. «Да, пожалуйста, ты тоже», — ответил Тя, почувствовав себя слегка странно. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз видел Сильвию, но у них все равно были дружеские отношения. За исключением их совместного путешествия в карете во владение Миллеров, он видел ее совсем нечасто. Кроме того, за последние 6 месяцев они были заняты больше, чем кто-либо другой. Это был достаточно долгий срок, чтобы они могли заметить произошедшие друг с другом изменения. Ух, ее волосы стали длиннее, Сильвии было 18 лет. Она продолжала расти и стала более женственной, чем полгода назад. Ее волосы, которые ранее доходили лишь до плеч, теперь стекали по ее спине, а плавные изгибы ее тела были отчетливо видны даже несмотря на ее прямую осанку. Кроме того, ее круглые детские глаза приобрели изогнутые очертания. Более выраженной стала и линия подбородка. Разница в 6 месяцев затронула и Теодора. «Тя, ты вырос», — подумала Сильвия, внимательно глядя на Тя, который был на голову выше нее. Во время поездки в карете разница в росте была всего лишь в несколько пальцев, да и мышцы, которые можно было обнаружить под его свободной одеждой, делали Теодора похожим на сильного молодого человека, а не на мальчика. На самом деле, данные заслуги следовало приписать Глаттани или Юнсуну. Теодор был сыном барона и вырос в сельской местности, а потому его телосложение было весьма посредственным. В нем не текла кровь воина, и его родители были самыми обыкновенными. Но вот Теа вырос, и теперь его рост составлял 1 метр 82 сантиметра. Причиной этому послужило поглощение песни боя и последующее извлечение из нее сущности оригинала, что привело к восстановлению врожденной структуры автора. Ли Юнсун не мог применять ауру, но его физическая форма выходила за рамки нормальной. Ни один обычный мальчик в возрасте 15 лет не сможет пересечь континент в одиночку. Его тело было необыкновенным, поскольку в нем текла кровь сотен поколений людей, практиковавших боевые искусства. Но по какой-то причине Сильвия и Тя чувствовали себя неловко друг с другом. Ах, глаза двух людей наконец встретились, и Сильвия мгновенно стала ярко-красной. Вслед за этим последовало покачивание ее длинных серебристых волос. Ее интровертная природа все еще никуда не делась, и Тя был этому отчасти даже рад. Возможно, он видел Сильвию именно такой, застенчивой и милой девушкой. «Тогда начнем», — тоненьким голосом проговорила Сильвия, схватив своими маленькими ручками посох. «Чтение заклинаний — это слова, которые каждый маг произносит чаще, чем имена членов своей семьи и друзей. Именно в них содержится сила, способная пробудить магию. Всего несколько слов заставляли молнию вылететь, а пламя — вспыхнуть. Для тех, кто не разбирался в магии, эти слова были действительно загадочными. Однако, если бы простой человек спросил, есть ли в этих словах какая-то особая сила, то ни один маг не дал бы положительного ответа. Эти слова были просто самовнушением. «Огненный шар», — пробормотала Сильвия, и в воздухе появился огненный шар. Это было самое знаменитое заклинание Тригокруга – огненный шар. Как можно было догадаться, данная магия предполагала вызов огненного шара и его запуск в сторону цели. Управляя огненным шаром, Сильвия продолжила объяснять. Основная теория магии учит, что магия и чтение неразделимы. И действительно, чтение заклинаний – потрясающая вещь. Не будет преувеличением сказать, что когда оно было разработано, история магии сделала новый виток. О! Сильвия подняла свой посох и посмотрела в воздух. Фру-ру-ру-ру. В том месте, куда она смотрела, внезапно появился еще один огненный шар, зависший по соседству с первым. Очевидно, что это был самый настоящий огненный шар Тригокруга. До этого никто не пользовался чтением заклинаний. Теперь же принято считать, что оно расширяет силу мага, а потому все волшебники просто очарованы этим процессом. Чтение заклинаний. В этом тоже есть ограничения. Да, Тя должен кое-что знать об этом процессе. Вложение определенной магической силы в магическую формулу – это тоже вид чтения заклинаний. Другими словами, это было нечто вроде комплекса действий. Это как вспомнить одновременно и текстуру, и запах, и форму дерева, думая о слове «дерево». Или как подумать о прочности, весе и массивности, сказав вслух слово «скала». По аналогии с этим, Сильвия неосознанно вычисляла магическую формулу, метод применения и количество вкладываемой магической силы, потребляемой при произнесении слова «огненный шар». Другими словами, активация заклинания – это привычка. Привычка, которую мы выработали и придерживаемся по своей воле. Трудно изменить свою привычку, которая укоренилась в нас за годы или, тем более, десятилетия. Я думаю, что именно в этом причина, по которой тебя продолжает терпеть неудачу. Поразительно. Я никогда об этом не думал, невольно восхитился тебя. Совет Сильвии был настолько проницательным, что вряд ли бы кто-то мог дать ему более дельную рекомендацию. Она была переполнена чувствительностью с самого момента своего рождения. В связи с этим ей приходилось сдерживаться во время активации заклинаний, в то время как другим, выкладываться на полную силу. В этом есть смысл. Формула не изменилась, но контроль внезапно стал другим. Возможно, дело в конфликте между бессознательно рассчитанным содержанием и тем, что я пытаюсь сделать осознанно. Получив этот совет, Тя почувствовал, что стена внутри его головы рушится. Хорошо, тогда я перейду к следующей теме. Сильвия пребывала в настоящем восторге. Это был ее первый опыт общения со своим сверстником на подобные темы. Ее уровню знаний подходили лишь старейшины башен магии и ее дедушка. И вот, встретив человека, которого она уже давно ждала, Сильвия начала изливать на него все, что знала. Она была счастлива, даже когда Тя опровергал некоторые ее слова. Сколько часов они провели вместе, сидя на полу в тренировочной комнате, вырыв из своих голов все, что им было известно, двум людям, наконец, удалось найти решение. Неужели нужно убрать активационные слова? Да, думаю, это так. Вывод двух гениев был прост. Отныне Тя не должен был использовать активационные слова для всей магии, которую знал. Можно было внести изменения в привычную ему активацию, но они подсчитали, что Тя понадобится огромное количество времени, чтобы снова изучить пятый круг, и то, если он дни и ночи будет посвящать себя тренировкам. Однако ситуация сильно изменится, если он перестанет использовать словесную активацию как таковую. Это может занять больше 3 месяцев, однако, может и меньше. Все зависело от индивидуальных способностей Тя к обучению, а потому он не колебался. Он был уверен, что сможет это сделать, и уверенность ему придавала девушка, сидящая перед ним. Он сделает это, как настоящий маг и мужчина. Тя встал со своего места и протянул Сильвии руку, сказав: «Я попробую». Вырабатывание новой привычки не произносить слова активации заклинаний было по-настоящему тернистым путем, в котором еще никто не преуспел, кроме Сильвии. Возможно, это будет даже сложнее, чем простая отработка заклинаний с новым уровнем чувствительности. Однако, если у тебя получится, его магические способности приблизятся к мастерскому уровню. Это был настоящий горный хребет, который простирался перед ним, и он обязан был его преодолеть. Да, Тя может это сделать. Ярко улыбнулась девушка, глядя на решимость Тя. Сначала он провел ее вперед, а теперь настала ее очередь помочь ему. Сильвия проигнорировала стук своего сердца и схватила руку Тя. Как и всегда, она была благодарна ему за то, что дошла до того уровня, на котором сейчас находилась. Таким образом, с этого дня началась специальная подготовка. С тех пор прошел месяц. После принятия решения использовать каждое заклинание без активационных слов, Теодор попал в настоящий ад. Обучение, связанное с его расширившейся чувствительностью, было непростым. Если привести аналогию, то это было похоже на наличие трех или четырех рук. При этом привычка управлять двумя руками вовсе не означала, что он сможет умело использовать и новые руки. Скорее даже наоборот, он начнет путать их с уже существующими руками. Первоначально магия Триго Круга отнимала несколько секунд. Молчаливый метод Сильвии кардинально отличался от того, к которому он привык. Это была не просто быстрая устная формула. Он должен был рассчитать ее, используя свою возросшую чувствительность, чтобы как можно быстрее завершить заклинание. Именно здесь магия Сильвии была быстрее, чем у тебя. Трудность этой методики была убийственной, и голова Теодора впервые за многие годы обучения начала жаловаться. Однако результаты его усилий не подвели его ожидания. Фру-ру-ру. Над головой Теодора без малейших на то предпосылок появился огромный огненный шар. Это был полыхающий снаряд 4-го круга, который он провалил месяц назад. Как только Сильвия кивнула, подтвердив его завершенность, он активировал следующую магию. Его магическая сила начала взаимодействовать с окружающим пространством. Магия льда 4-го круга, ледяная сфера. Магия молнии 4-го круга, громовое копье. Магия ветра 4-го круга, сила штормового ветра. Включая полыхающий снаряд, Тя одновременно вызвал 4 магических заклинания, и все они пребывали в стабильном состоянии. Это означало, что Тя мог поддерживать промежуточную магию 4-го круга, не показывая никаких предпосылок к тому, что она будет использована. А теперь сотри их. 4 ужасных магических заклинания тут же исчезли. Это было доказательством того, что он мог хорошо как активировать их, так и отменять. Возможно, теперь он сможет в мгновение ока использовать магию 4-го круга. Однако на этом тренировка Теодора и Сильвии не закончилась. В следующий момент воздух над ними странно исказился. Ах, вырвалось у тебя. Он почувствовал, как слегка закололо в сердце. Однако Тя не потерял своей концентрации и завершил заклинание. Это была магия, выходящая за пределы 5-го круга. Оба человека одновременно подняли глаза к потолку, под которым пылало красное пламя. «Малая сила, инферно», — произнес Тя, влив в заклинание магическую силу. «Фью-у». 6-й круг на мгновение вспыхнул, и Тя вздохнул, расконцентрировавшись. Удивительно, но спустя месяц ему практически удалось завершить его создание. Тем не менее, такая магия до сих пор была чрезвычайно сложной. Он не мог поддерживать инферно даже 10 секунд. Тем не менее, заклинание получилось успешным, и они оба захлопали в ладоши. Когда Теодор собирался выразить Сильвии свою благодарность, хунь, внезапно выскочила перед его ногами Митра. «Митра, что случилось?» Возможно, из-за более высокой чувствительности Теодора, но теперь она могла свободно появляться в материальном мире всякий раз, когда того хотела. Как правило, Митра играла либо с Сильвией, либо с грязью в углу комнаты для тренировок, однако ее нынешнее поведение было каким-то странным. Она попыталась что-то сказать, постукивая их по туфлям. Тя наклонился и услышал ее тоненький и мягкий голос. «Дя, Юнь, Юнь, Юнь». Пока он пытался понять, о чем она говорит, в дверь комнаты постучали. Глава 95. Государственные гости Эльфхейма, часть 2. В королевстве магов, Милтаре, было больше волшебников, чем в любом другом государстве Северного континента, и каждая из башен магии выступала в роли его опорной колонны. Магию, которую они интегрировали в науку, можно было назвать корнем процветания Милтара. По сравнению с аурой, ориентированной на боевые действия, магия была универсальным средством, позволявшим Милтару соперничать с империей Андрас, даже несмотря на свою небогатую землю и скудные ресурсы. Тем не менее, существовала одна область, которую маги избегали изо всех сил. Это была политика, где главной силой была вовсе не магия, не аура, а обманы и различные схемы.